Глава 26. Чедвик. «Милорд?» — грудной голос леди Эмилии заставил меня очнуться. «Леди Вудс, я вас узнал». «Было бы удивительно, если бы нет. Я все-таки видная дама». Леди Эмилия нервно хихикнула. «Рада, что вы подошли. Дело в том, что я переоценила свои возможности. Сняв очки, я стала хуже ориентироваться. Была бы благодарна, если бы отвели меня к герцогине Дакли. Я сяду и спокойно поменяю дурацкую маску обратно на очки». В подтверждение своих слов леди Эмилия потрясла дамской сумочкой в тон платью, в которой, видимо, лежали очки. Я предложил леди руку и повел по залу в поисках герцогини. «Почему вы не обратитесь к магам, чтобы они исправили зрение? Сейчас есть прекрасные методики. Я бы мог порекомендовать своего брата, Георга. Он великолепный целитель». «Отец не доверяет новомодным веяниям», — ответила Эмилия и взяла бокал шампанского у проходящего мимо лакея. Она пригубила напиток и тут же поперхнулась. Я постарался не рассмеяться. Похоже, опыта со спиртным у колючки было маловато. Мы шли по залу, и в моей груди разливалось незнакомое теплое чувство. Мне нравилось идти рядом с леди Вудс. «Вы очень яркая пара, вас видно издалека», — проскрипела герцогиня Дакли, как только мы подошли. «И очень подходите друг другу». Последнее предложение она сказала доверительным голосом, игриво хлопнув по моей руке веером. Леди Эмилия тут же стала возмущенно оправдываться, говоря про свое зрение, а я не мог не воспользоваться ситуацией. «Надеюсь, я могу рассчитывать на танец в качестве благодарности за помощь». Тут же с восторгом увидел яростный взгляд, брошенный на меня. А сделанный будто через силу кивок Эмили стал финальной точкой в моей маленькой победе. «Мы еще поиграем, моя пышная роза». Настроение поднялось, и маскарад перестал казаться скучным сборищем юных девиц. Я даже станцевал пару танцев со сменой партнеров. Эмилия тоже выходила на паркет с молодыми лордами. Но вот прозвучали первые звуки вальса, и я направился к Эмилии Вудс. Протянул руку и завладел пухленькой ладошкой. Вальс в нашем исполнении был борьбой, и я вышел из нее победителем. К середине танца Эмилия отдалась в мою власть и перестала пытаться вести. «Вы прекрасно двигаетесь», — негромко сказал я ей на ухо. «Вы навлекаете на меня одни неприятности», — сердито буркнула Эмилия. «Я благодарна вам за помощь, но не могли бы вы больше не приближаться ко мне?» Обида темным пламенем полыхнула в груди. «Между прочим, я беспокоился о вас, старался исправить нанесенный ущерб. Например, могу пообещать, что баронесса Нельм вас больше не побеспокоит». «Что вы сделали? Отшлепали ее? Голос леди Эмилии сочился сарказмом. «Нет», — рявкнул я и тут же понизил голос. «Она уехала». Леди Эмилия сбилась с ритма и наступила мне на ногу. «Куда?» — она непонимающе посмотрела на меня. «Мы можем обсудить судьбу баронессы в другое время. Давайте спокойно танцевать». Я попытался оставить эту тему. «Нет, почему же? Вы намекнули, что причиной отъезда баронессы была я. Значит, я имею право знать, куда вы ее отправили». Музыка закончилась, и леди Эмилия встала, как вкопанная, сердито глядя на меня. Я едва не заскрежетал зубами. Гнев ударил в голову. «Эта женщина мертвого из могилы достанет». Я схватил Эмилию за локоток и потянул прочь из зала. Мы влились в толпу людей, выходящих в двери. Сегодня закуски организовали в саду. Ночи стояли по-летнему теплые, и принц решил воспользоваться этим. Немного не дойдя до столиков с лакомствами, я незаметно для всех свернул в садовый лабиринт, увлекая за собой спутницу. «Зачем вы затащили меня сюда?» Тут же набросилась с упреками леди Эмилия. «Если увидят, что мы наедине?» «Не увидят. Все заняты едой и собой. Проверено неоднократно». «Не сомневаюсь», — буркнула она, немного успокаиваясь, и тихо добавила. «Развратник». Я не был уверен, что правильно расслышал, и выяснять не стал. Мы медленно шли по дорожке. Ночной воздух обвивал прохладой, и мне все меньше хотелось продолжать разговор про баронессу. Хотелось наслаждаться неожиданной прогулкой, но Эмилия думала иначе. «Итак, куда вы отправили свою любовницу?» «Прошу вас выбирать выражение, ведь доподлинно вам неизвестно». «Оставьте ваше оправдание», — воскликнула Эмилия, вновь распаляясь. «Просто ответьте на вопрос». Баронесса отправилась на морскую границу по собственной воле. Никто ее не заставлял, лишь предложили достойное вознаграждение. «И я более чем уверен, что ей там понравится», — повысил тон я. «Вы попользовались бедной женщиной и затем отправили неизвестно куда?» — выпалила Эмилия. «Да как вы могли?» «О, богиня, что вы несете? Кто еще кем попользовался? И никого я никуда не отправлял, лишь подал идею. И вообще, я ограждал вас». Я не понимал, почему вместо благодарности за защиту выслушиваю упреки. «Кто вас просил об этом? Кто? Вас лишь просили держаться подальше!» Разъяренной кошкой зашипела Эмилия. Она раскраснелась от злости, глаза смотрели в упор. Луна отражалась в стеклах очков, а свет ложился жемчужным мерцанием на коже Эмилии. Леди была волнительно прекрасна. Она с вызовом подняла подбородок, сжала маленькие кулачки и шагнула ко мне, явно намереваясь сказать что-то колкое. Я качнулся навстречу, и на пару ударов сердца мы застыли, глядя друг на друга. Больше сопротивляться соблазну я не смог. Сдаваясь под напором чувств, схватил Эмилию в объятия и завладел губами, которые снились мне каждую ночь.